труп на поле. Ребята шли от особняка напрямую к месту, где стояли человек пять. Семен шагал чуть впереди. Он шел уверенно, видимо, хорошо знал эту дорогу. И молчал. Юля держала за руку Алексея, который был очень подавленный. Они, наконец, дошли до нужного места. Там стояли четверо мужчин и рыдающая женщина. Семен поздоровался с каждым за руку и спросил. «Чего тут случилось?» Один из мужчин, который курил сигарету с вонючим подобием табака, ответил. «Его вон, Валерка нашел. Чего Серега в такую рань тут делал, непонятно. Посмотри, он, похоже, споткнулся и упал на сук». Труп Сергея лежал на животе, лицом вниз. Под его головой вся трава и земля была в крови. Семен опустился на колени, припал к земле, рассматривая что-то, потом поднялся, отряхнул колени и подошел к Алексею и Юле. У него из глазницы сук толстый торчит. Видимо, упал, напоролся на сук и погиб. Смерть идиотская. Лично для меня непонятно вот что. Какого черта он тут делал? Ну, никогда он сюда не ходил. Чего он тут забыл? Алексей посмотрел на лежащего мужчину, потом перевел взгляд на Семена. «Сем, ты ведь говорил, что местные на эти болота не ходят». «Вот именно. Вообще до болот тут еще по лесу топать. Может, он в лес ходил? Вы тут постойте, а я сейчас вернусь». Семен обошел место гибели человека и углубился в лес. Его не было минут 20. За это время приехали сотрудники полиции. Семен появился из-за дерева и сразу подошел к Алексею и Юле. «Так, пошли отсюда, нам тут больше делать нечего». Семен сразу зашагал прочь, и Юля и Алексей пошли за ним. Сидя на кухне за столом, Семен делился тем, что он увидел в лесу. «Короче, дело такое. Там, в лесу, хорошо видно, что мужик бежал через лес. Ломился прямо как лось, трава примята, ветки переломанные. Такое ощущение, что он чего-то испугался. Бежал он со стороны болота. И вот еще». Семен достал из кармана ржавую бензиновую зажигалку. «Эту зажигалку я подобрал возле дерева, где бежал Серега. Такие зажигалки у немцев были. Конечно, в нашем лесу, как и на болоте, подобные вещи встречаются. Реже, конечно, чем бляхи от ремней или гильзы. У меня у самого есть окопный нож вермахта с орлом и свастикой. Но я его не в болоте нашел, а когда по грибы в лес ходил. Серега, он парень был обычный и даже слегка туповатый. Подвигами своего деда не интересовался, и историей в целом тоже. Ему больше интересны были цены на пиво и как Спартак сыграл. Но я не об этом. Если предположить, что он сквозь лес ломился, как заяц от лисы, то неудивительно, что он мог споткнуться и упасть на этот сук. Но какого черта он поперся в лес и уж тем более на болото? И вот еще. На примятой траве была роса. Трава влажная. Там тень. Она высохнуть не успела. А это значит, что, похоже, Серега был там ночью, ну, край рано утром. А вы видели, как он был одет? Юля, которая наливала себе воды в стакан, сказала, ну, в шортах и в футболке. Семен усмехнулся. Вот именно. В таком виде в лес ходит либо городской, либо законченный идиот. В таком прикиде его бы за 15 минут комары так искусали вместе с мошками и прочими кровососами, что кровь бы закончилась. Короче, подводя итог, скажу, что странностей столько, что пальцев не хватит, чтобы посчитать. Алексей, который стоял и курил у окна, сказал, «Ребят, я предлагаю сходить на болото. Что скажете?» В кухне повисла тишина, которая длилась несколько минут. Потом с табурета поднялся Семен, прошел к окну, достал сигарету и сказал, «Лех, я с тобой согласен, только на болото мы пойдем вдвоем. Юля останется дома. И пойдем мы уже завтра. Сегодня там в лесу менты крутиться будут. Им сегодня придется выяснять обстоятельства смерти Сереги. Хотя и так понятно, что запишут как несчастный случай». Семен прикурил сигарету, Юля посмотрела на брата, но спорить из-за решения не брать ее с собой на болото не стала. Девушка немного подумала и сказала: «Эти три трупа, за последние дни они так или иначе связаны с событиями времен войны на этом болоте или с тем, что происходило в нашем селе. Не они сами, конечно, а их предки. Честно говоря, меня это пугает, и тут уже поверишь и в мистику, и в призраков, и в черт еще знает что. Самое печальное в том, что мы практически не знаем ничего о службе дяди Демьяна. Я думаю, что он тоже связан с событиями, которые тут происходили много лет назад. Иначе никак не объяснить то, что Леха в самом центре того, что происходит сейчас. Сегодня у нас время подумать, а завтра начнем действовать».